Он пошел в обход, не через земляной вал, а переулками. Хотя это было глупо, на него оглядывались прохожие, приостанавливались и смотрели вслед. Он шел довольно долго, куда-то сворачивал, поднимался в горку, обходил лужи, заблудился. Нести картину было неудобно. Бумага то и дело сползала, и очень хотелось как-то избавиться от этого мужика с косой. Деревенские домики за серым штакетником сменились двухэтажными. Внизу беленый кирпич, сверху деревянная надстройка. Зеленые крашеные ворота были заложены поперечными балками. Из-под ворот брехали лохматые псы, звенели цепями. Мотя в перепалку не ввязывалась, деловито бежала рядом, изредка взглядывая на него. «Молодец я!» «Молодец!» — похвалил Боголюбов. Возле одного из домов, нарядного на вид, с резными наличниками и высоким крылечком, стояли несколько машин, и потный дядька в полинявшей капитанской фуражке грузил в Ниву какие-то ящики. «Меблированные комнаты мещанки Зыковой», — прочел Боголюбов вывеску, набранную вполне убедительным самодержавным шрифтом. Ему очень надоел мужик с косой, надоела коричневая оберточная бумага, надоело идти по улице под взглядами прохожих, и он решил зайти в меблированные комнаты и вызвать такси. Наверняка в этом городе есть такси, оно приедет и отвезет его. Адрес — Красная площадь, дом 1. Покуда он поднимался на крыльцо и проламывался с картиной в узкие двустворчатые двери, побитые дождями и морозами, дядька, бросив ящики, смотрел на него во все глаза. — Добрый день! — уже проломившись, прокричал Боголюбов. — Это я не украл! Это мне законно дали! — Ну-ну! — ответил дядька. В меблированных комнатах был аквариумный полумрак от гераний, которыми сплошь были заставлены окошки. На полу дорожки, на шкафах и комодах салфетки, связанные крючком. За конторкой, подперев щеку кулачком, сидела румяная девушка и смотрела в компьютерный монитор. — Здрасте, — растерянно сказала она, завидев Боголюбова с картиной. — Вы постоялец? Боголюбов прислонил свою ношу к гнутому венскому стулу, вздохнул и вытер пот со лба. — Вы турист? С группой? — Где-то в глубине души я турист, — объявил Андрей Ильич. Здесь, среди гераний, салфеточек и половичков, идея с такси показалась ему очень глупой. Но я без группы. — А, вы, наверное, в буфет? Да, проходите, мы открыты. И девушка показала рукой, куда проходить. Над притолокой была прибита вывеска «Буфетная». И из-за стены раздавались соблазнительные звуки. Звякала посуда и негромко разговаривали. Ругая себя, Боголюбов прошел и картину за собой вволок. В небольшом помещении оказались настоящая буфетная стойка, уставленная тарелками и блюдами с разносолами, столы, покрытые белыми скатертями, полосатые мягкие стулья, в углу — фикус. Лера, обернувшаяся на звук колокольчика, когда он вошел, с изумлением смотрела, как он втаскивает картину. «Общий привет!» — провозгласил Боголюбов, чувствуя себя идиотом. Лера держала в руке кошелек, такой знакомый Боголюбову, как будто это был его собственный кошелек, старый друг, а не просто какой-нибудь кошелек. Сколько раз он подкладывал туда денежку? Просто так, потому что у него было что подложить, а ей вечно не хватало денег. «А я кофе покупаю», — сказала Лера, как будто оправдываясь. «У тебя кофе нет?» «Я знаю». От растерянности он прошелся вдоль стойки, рассматривая тарелки и блюда. «Покушать, может быть?» — сунулся молодой буфетчик в длинном белом фартуке. «У нас сегодня ежедневно русский стол. Сало, буженина, шейка запеченная, утиная ножка в меду, язык отварной горячий, огурчики соленые, маринады всякие, студни, говяжий, курячий». Он так и сказал «курячий». «Рыбки всякие, селедочка слабосоленая, килька пряная, судачок заливной, ну и водки разные. Желаете стопочку?» «Рановато для стопочки», — пробормотал Боголюбов, отводя глаза и от разносолов, и от Леры. Созерцать их почему-то в данный момент казалось ему неприличным. «Тогда к фику. С молоком, со сливками, печенье сдобное, заварное, песочное, слоеное, обсыпное, с крошкой, с сахаром, с маком, с изюмом. Пироги с капустой, с мясом, с печенкой, с курятиной, с рыбой, с потрошками, с картошкой, с яйцом. Сладкие, ватрушки с яблоком, с вишней, с малиной, со сливой, брусничной, черничной. Портвейнцу, рюмочку!» Он так сказал «портвейнцу». И Боголюбов захохотал. Так ему все понравилось. Он взял бывшую жену за кошелек и потащил за собой к покрытому белой скатертью столу, полосатым стульям и картине. «Садись», — велел он, — «и сиди». Он Лихона заказывал полно всего. И кофе, и пирогов, и печенье, и портвейнцу. «Куда столько?» — спросила Лера, когда он уселся напротив. «Мы не съедим. Что с тобой такое?» «Почему они все решили, что я идиот?» — спросил Андрей Ильич у нее. «Я произвожу такое впечатление? Это другая картина. Она просто похожа, вот и все. И кто ей велел мне ее подсунуть? Саутин? Модест? Или есть еще кто-то, о ком я не знаю? И главное, зачем?» Лера ни о чем не стала спрашивать. Она просто смотрела на него, склонив голову немного на бок, как собака Мотя. Она знала, что он все расскажет сам, или тогда уж ничего не расскажет, сколько ни приставай. Все же они были женаты много лет, до того, как развелись. «Что вы вообще полдня делали в отделении?» — вдруг взвился Андрей Ильич. «Почему ты меня не разбудила, когда поехала?» «Саша сказал, что ты пока там не нужен. Он сам разберется. Юлька должна показания дать, их должны записать, потом она должна его опознать, или как это называется. Судья должен выбрать меру пресечения, а это тоже все не быстро. Он сразу стал адвокату звонить, как только понял, что отпускать его на все четыре стороны никто не собирается. Адвокат, насколько я поняла, должен приехать, а из Москвы за час не доедешь, Андрей. И за два не доедешь. Так что это долгая история. Саша сказал, что ему тоже, скорее всего, придется в Москву поехать. Не сейчас, а потом, чтобы там тоже процесс проконтролировать». «Саша», — фыркнул Боголюбов, — «этот ваш Саша всю голову мне заморочил». «Ты мне всю голову заморочил», — так сказал министр, подписывая боголюбовское назначение в музей. Боголюбов просился уехать, и министр пошел навстречу. «Юлька осталась, а я ушла. Мне там совсем делать нечего. Она без Саши никуда идти не хочет. Она еще не отошла, Андрюш. И не знаю, скоро ли отойдет». «Саша не самый плохой вариант в ее случае», — объявил Боголюбов. Молодой человек в длинном фартуке расставлял на столе пироги и печенье. «Ты так не считаешь?» «Ты говоришь ерунду», — отрезала Лера, сразу став похожей на женщину, которая с ним развелась. «Какой еще Саша? Просто у нее стресс сильный. Он ее спаситель и герой, вот она и раскисла». «Не-не-не», — сказал Боголюбов, ложкой поедая пенку с капучино. «Вот тут ошибка. Он ее герой не потому, что она раскисла. Он герой, потому что избавил ее от подонка. Если я правильно понимаю, он навсегда избавит ее от всякого рода подонков». Лера хотела возразить, не стала и глотнула кофе. «Вот именно», — продолжал Боголюбов, отвечая на то, что она не сказала. «Рано или поздно это должно было случиться. Она должна была вляпаться в историю, не просто гадкую, а опасную для жизни. Или она станет продолжать в том же духе, или объявит Сашу своим героем и будет жить по-новому». «Да», — сказала Лера горестно. «Как-то мы не уследили». «Мы разводились», — буркнул Боголюбов. Она посмотрела на него. «Что ты смотришь? Это была не моя идея, Лера. Это я мешал твоей карьере и... чему еще? А, росту. Я мешал тебе расти. Тебе начальник объяснил, что ты самый перспективный сотрудник в его подразделении. Звездная карьера у тебя в кармане. Нужно только еще больше сил отдавать службе. Я сказал, что это маразм, и ты подала на развод. Ты же должна расти, а не загнивать со мной в болоте». «Но почему? Почему ты решил, что маразм?» Неожиданно прицепилась она, как будто не прошел этот год. Как будто все вернулось обратно. Как будто он впервые только сейчас сказал «маразм», чем оскорбил ее ужасно. «С чего ты взял? Ты что, считаешь, я не способна на большее? Просто сидеть и набирать на компьютере тексты?» Все же он прошел этот год. Прошел. И оставил Андрея Ильича не таким, каким он был раньше. Тогда, когда он в первый раз сказал «маразм», он бы непременно взвился, стал бы громким, определенным голосом объяснять ей, что она не права, что ей мерещатся какие-то неслыханные и невиданные перспективы, а неслыханные и невиданные, потому что их таких не бывает. Он бы объяснил, что именно ей должно делать, чтобы занимать именно свое законное место, а не мчаться туда, где она ничего не понимает. Он бы загнул про талант и предназначение. Он так много говорил ей об этом в прошлой жизни, что слова стерлись и потеряли всякий смысл. «Ты способна на большее», — сказал нынешний Боголюбов сегодня, год спустя. «Конечно, Лер, я не хочу об этом говорить, все сначала начинать». «Нет, ты объясни мне. Вот прямо сейчас объясни, почему ты считал, что у меня ничего не выйдет?» «Я не так считал», — вяло возразил Боголюбов. «Я по-другому считал. Я говорил, что у тебя есть талант. Безусловный, стопроцентный, редкий. Ты сценарист. Полстраны плачет, когда твои фильмы по телевизору показывают. Ну и что, и что? Я никогда не заработаю больших денег, даже если я буду писать по 10 сценариев в год. А там у меня перспектива. Да нет там никакой перспективы, сказал Андрей Ильич. В этой твоей новой конторе ты должна писать сценарии для каких-то их корпоративных праздников. И сама их ставить. И приглашать артистов и ведущих. И нанимать персонал, перебила Лера. Это совершенно другая новая работа за совершенно другие деньги. Что плохого? Да прекрасно все, согласился Андрей Ильич. Почему ты говорил, что ничего не выйдет? Я не так говорил, повторил Андрей Ильич. Я говорил, что ты себя погубишь. Как же ты не понимаешь, Лерка? Это работы разного класса. Сценарии для фильмов и корпоративы. Ты замучаешься очень быстро. Все это тебе надоест хуже горькой редьки. Зачем мы опять об этом заговорили? Я хочу знать. Ты все знаешь. У тебя была работа, с которой ты справлялась лучше всех в этой стране. Так больше никто не умел. А ты ушла писать репризы для дебильных ведущих. Они не дебильные. И не только репризы писать. Да, еще нанимать артистов и приглашать уборщиц. Круто, конечно. Но это такая потеря себя. Ты, может, этого сейчас не понимаешь. Но потом будешь жалеть, я точно знаю. Я ведь тоже когда-то уходил с работы в бизнес. Я помню. Я зарабатывал лучше, чем сейчас. А жить совсем не мог. Может быть, Монсеррат Кабалье и поет у кого-то на вечеринках, но ей не приходит в голову навсегда бросить оперу и посвятить себя вечеринкам. То есть я Монсеррат Кабалье? Боголюбов кивнул. «И ты просто опасался за мой талант?» Он посмотрел. У нее был такой вид, как будто она собиралась заплакать. «Лер», — быстро сказал он, — «ну что такое? Мы же все наши споры давно решили. Радикально. Сейчас-то из-за чего?» «Я уволилась», — выпалила Лера, и он вытаращил глаза. «Прямо перед тем, как мы к тебе поехали. Я не смогла. Ты был прав». Тут Боголюбов так оскорбился, что протянул грозно. «Что? Как это уволилось? Как это я был прав? Перспективы!» И она все-таки заплакала. «Я должна была ехать в Казахстан и там раскрутить сеть казино. Праздники, звезды, концерты, рулетки, ставки, открытие новых заведений и обновление старых, бассейны с шампанскими, катание на арабских скакунах, канкан, кокаин, блэк-джек и проститутки. Все ближнее и дальнее зарубежье играет у нас. Ночная жизнь начинается с самого утра. Даже ты не предполагал такого фейерверка». Она вытерла салфеткой нос. «И теперь я тебя ненавижу», — прошипела она, — «потому что ты оказался прав. Ты прав, а я дура». «Ну, конечно», — согласился он. Подвинул стул и сел так, чтобы загораживать ее от зала и буфетчика. «Так и есть». «Я была уверена, что могу все», — продолжала она. «Ну, чего такого я не могу?» «А оказалось, что ничего не могу. Я не хочу в Казахстан. Я не хочу раскручивать казино. Я терпеть не могу никакого прожигания жизни. А мне нужно придумывать сценарии так, чтобы люди стремились прожигать. А мне стыдно, я не могу. И за деньги не могу». «Ты порядочный человек», — глупо сказал Андрей Ильич. «Только и всего». «Я слабый человек», — заключила Лера. «Только ты об этом знал, а я нет». Он вздохнул, побарабанил пальцами по спинке ее стула и пропел серенького козлика. «Лерка», — сказал он, оборвав козлика, — «только сейчас не надо никаких женских штучек, я тебя прошу. Что ты потерпела поражение, приползла ко мне на коленях, что ты униженная, а я должен торжествовать». «Но это так и есть», — горестно возразила она. «Да ну». «То есть получается то, что получается. Я слабая, недалекая женщина, близкая», — поправил Боголюбов. «Глупая, как пень. Я все сделал неправильно. Я переоценила свои возможности. Я из-за них, из-за возможностей, даже развелась с мужем. А оказывается, что у меня их и нет никаких». «Где-то я уже слышал про возможности», — пробормотал Андрей Ильич. «Москва — город возможностей». «Вот именно. Я сегодня же в нее уезжаю. Не думай, пожалуйста». «Боже, сохрани», — перепугался Андрей Ильич. «Ничего такого я не думаю». И они помолчали каждый о своем. «Ну, давай», — предложила Лера и еще раз крепко вытерла нос салфеткой. «Чего давать?» «Злорадствуй». И они опять помолчали. Андрей Ильич затянул было про козлика, но остановился и задумался. Он никогда не злорадствовал. Ни разу за всю жизнь он не сказал «я предупреждал». Он никогда не унижал ее, даже если ему не нравилось то, что она пишет. Казалось смешным или наивным. Он не умел и не желал издеваться над ней. Он говорил «я терпеть не могу издевательств». «Андрей, прости меня». Он покивал, не слушая. Потом вложил ей в пальцы длинную хрустальную рюмку, в которой колыхалось плотное красное вино. «Давай за свободу», — предложил он. «Я тебя поздравляю, Лерка, ты освободилась не только от казино в Казахии, но и от заблуждения, что за деньги можешь делать все, что угодно, даже кататься по Красной площади голой верхом на козе». Лера вдруг засмеялась. «Что это за слово «Казахия»?» «Так говорили у нас в Стройке, в университете». Он глотнул портвейнцу. «Скажи мне, как сценарист, если ты придумываешь персонажам роли, они могут в середине взять и начать играть другие? Или поменяться?» «Нет, конечно. Но можно придумать так, чтобы персонаж просто сам по себе поменялся. Не знаю, прошло 3 года, и показываешь ту же Машу, только уже с коляской. Или, наоборот, с фингалом под глазом. И коляска, и фингал означают, что ее жизнь изменилась». «Это мне не подходит». «Тогда о чем ты спрашиваешь?» Он посмотрел на картину, вздохнул и рассказал ей все, от начала до конца. Лера слушала, как будто ей хорошую книжку вслух читали. Даже рот приоткрылся. «Зачем Нина отдала мне эту картину с мужиком? И куда делась та, которую на самом деле подарил Спиранский? И что было в зеленой папке? Почему мне дали по голове? Какие картины писал у нас на чердаке старый директор? И куда девалась...» «Нет-нет», — перебила Лера. «Самое главное, от чего умерла Анна Львовна? Вот вопрос, на который должен ответить герой». «Я не герой, а олух царя небесного. Ты должен поговорить с этим самым Модестом. И еще со Спиранским, мне кажется. Они все время врут. Тогда пусть Саша поговорит». «Саша», — фыркнул Боголюбов. «Что он может такого, чего я не могу, этот ваш Саша?» Он немного посидел, задумавшись, а потом крепко поцеловал Леру в губы. «А может, и поговорю. Я тоже хитрый. Наша хитрость врагожи, да приглупые рожи... А ничего тоже». Лера потянулась было за ним, но он уже отвлекся. Вовсе он не собирался целоваться с ней в буфетной меблированных комнат мещанки Зыковой. «Между прочим, я зашел сюда, чтобы заказать такси». «А куда ты собрался ехать?» «Как домой». Лера уставилась на него. «Так мы живем... Ты живешь за углом. Сейчас надо налево повернуть, и наш забор». «Я должен как-то попасть в дом Анны Львовны». Он поднялся и похлопал себя по карманам. «Если картин было 2, то где вторая? Осталось у нее дома?» «Хочешь, я заплачу?» — предложила Лера. «У меня тьма денег. Мне оформили шикарный расчет». «Про деньги Нина тоже спрашивала», — вдруг вспомнил Боголюбов. «Откуда у меня деньги?» «Ты сказал?» «Пусть они сами выясняют». «Кто они, Андрей?» «Вот именно», — сказал Боголюбов. «Они — это кто?»